Глава 4. Молиться Богу, а продаться черту. Черный Бентли подъехал к воротам замка Бори и остановился. Тонированные окна не давали рассмотреть, кто в ней сидит. Оставалось только догадываться. Я схватилась за рукоятку пистолета и в ожидании стала смотреть на машину. Мигеля я спрятала за спину и тихо сказала не высовываться. Дверь автомобиля открылась, и из нее вышел брат мужа. «Твою мать, Диего, я чуть не выстрелила в тебя. Ты в своем уме? Приезжать на машине Карлоса в Будапешт?» «Селестина, как же я рад тебя видеть! Живой! Ты все хорошеешь. Термальные источники пошли тебе на пользу. Не зря сюда приехала, умничка!» «Ты не ответил на вопрос. Успокойся, детка, твой сын и мой племянник, Мигель, позвонил мне и сказал, где вы находитесь. Все просто. Машина, Диего! Черный Бентли, классная тачка. Обожаю этот бренд». Затем скривился и выдохнул. «Номера посмотри». Номера были венгерские. «Ты ее взял на прокат?» «Конечно, красивая чертовка». «Значит, это Мигель сказал, где мы?» «Не может быть». Посмотрела на сына, но тот сделал вид, что не понял, о чем речь. Испанская кровь отца дает о себе знать. «Не волнуйся ты так, все под контролем». «Ну хорошо», — я улыбнулась и посмотрела на своего друга. «Я рада, что ты приехал сюда. Мы скучали с Мигелем. Правда. А еще мы тут уже все обошли. Замок и правда необычный. Тут действительно есть что посмотреть. Мне очень понравились винтовые лестницы и прогулки по стене. А внутренний двор просто завораживает. И еще здесь есть двор с фонтаном и внутренняя галерея, где постоянно пропадает Мигель», — сказала я и напряженно поискала взглядом вечно убегающего сына. Мигель прятался за деревьями в галереях, так и норовил залезть в какую-нибудь из ниш. «Я рад, что вам здесь понравилось, Селеста. Я тоже скучал по тебе. По вам. Мне нужно кое-что сказать тебе. Я давно собирался, еще в Мексике. Да все как-то не получалось». Я подошла к Диего, закрыла ладонью его рот и тихо произнесла: «Ты знаешь, у местных считается, что влюбленным нужно приехать в этот замок, чтобы быть навсегда вместе. Значит, нам суждено было сегодня здесь оказаться. А ты не боишься быть со мной, зная, кто я и чем зарабатываю себе на жизнь? Рискуем и продлеваем молодость, не так ли?» Диего взял мои руки в свои, прислонил к губам и поцеловал кончики пальцев. «Откуда эта фраза? Или ты ее сам только что придумал?» «Это из моего любимого фильма. Я хотела поблагодарить тебя за то письмо, которое ты мне прислал, и за мой пистолет. С ним я чувствую себя и правда увереннее». Я потянулась к мужчине и поцеловала его в щеку. «Селеста, милая, о чем ты говоришь? Я тебе ничего не отправлял, никакого письма». Я отшатнулась от Диего и огляделась по сторонам. Великолепный замок уже не казался мне таким прекрасным. Все как будто стало черно-белым, неживым. Это была ловушка, и я в нее так беспечно угодила. Замок Бори еще во время строительства получил поэтическое имя – «Замок вечной любви». Чувствуется, что все это место пропитано любовью главного архитектора Иена Бори к своей жене Илоне. Она была его музой, любовью всей жизни и матерью его детей. Когда попадаешь сюда, не сразу понимаешь всего очарования этого места. Его красота необычная и в то же время загадочна. Здесь можно любоваться барельефами и каменными скульптурами. Каждый сантиметр этого замка дышит любовью мужчины и женщины. Ты меня слушаешь? Угу. Диего держал меня за руку и все рассказывал и рассказывал мне историю любви архитектора к жене и о красоте этого замка. А в голове моей крутилась одна фраза: «Это ловушка». А еще ты знала, что он предчувствовал свою смерть и специально выкопал могилу себе и своей жене и сделал между могилами окно, чтобы даже после смерти они могли общаться друг с другом? Это просто невероятно, такая сильная любовь. У нас все будет так же, Селеста, ты мне веришь? Я посмотрела на Диего, и мне показалось на мгновение, что он безумен. Глаза его блестели и бегали, словно его мысли не совпадали с его чувствами. Я наклонила голову, пытаясь поймать его взгляд. И только сейчас подумала о моем сыне Мигеле. Он должен был крутиться где-то около нас, впереди или сзади. Посмотрев по сторонам и не увидев лица своего сына, я забеспокоилась. «Мигель, сынок, Мигель!» «Диего, ну что же ты стоишь, как стол? Помоги мне найти Мигеля. Я пойду вперед, а ты вернись к входу в парк и жди меня там». Я отпрянула от изумленного Диего и направилась вперед, чтобы найти своего сына. Подняв на уши весь замок и не найдя следов Мигеля, в полном отчаянии я вернулась ко входу в замок Бори, ожидая увидеть Диего. Но его словно след простыл. Ни Диего, ни черного Бентли у ворот не было. Они словно испарились. Я вдруг почувствовала безысходность и такую усталость, что захотелось завыть. «Где же ты, Мигель, сынок?» Я опустилась на лавочку и начала набирать номер телефона Диего. «Абонент отключен или временно недоступен», – произнес женский голос в трубке. «Черт, черт, дьявол! Что же это такое?» Набирая номер полиции, я старалась попадать по кнопкам, выходило не очень. Внезапно телефон в моей руке ожил и завибрировал. На экране высветилось неизвестный абонент. Нажав на кнопку вызова и поднеся аппарат к уху, я услышала измененный мужской голос. «Привет, Селестина, как поживаешь?» – спросил до мурашек знакомый голос. «Кто это? Догадайся?» «Не может быть!» Сердце на мгновение остановилось, и в голове сложилась картинка. Сидящий на краю сенота Карлос, смотрящий на меня с невероятной нежностью и говорящий гадости о моем муже. Его голос, манера, черный Бентли – все сложилось воедино. «Карлос, бастарда!» – рявкнула я и сжала телефон. «Умничка! Твой сын у меня. В полицию можешь не обращаться, они все равно не помогут. Я собираюсь увезти его на родину твоей бабушки. Возвращайся ко мне, детка, я очень соскучился». «Я найду тебя, сволочь, и ты заплатишь за все!» Абонент отключился, оставив меня в полном отчаянии. Я сжала зубы и закричала, что есть силы, напугав рядом проходивших людей. Мне было необходимо, чтобы боль, которая разрывала сердце, ушла. Но она не торопилась этого делать. Я больше не могла доверять людям, с которыми работала. Диего, самый близкий человек, предал меня и нашу семью. Все мысли теперь были сосредоточены на одном – кто звонил и куда дели моего ребенка? Что в первую очередь мне нужно было сделать? Кому я могла довериться после того, как член моей семьи, Диего, предал меня? Они все могли работать на эту крысу. Кроме самых близких, но таких почти не осталось. Мне был необходим план и мои люди, которые готовы были отдать за меня жизнь, не спрашивая. А для этого я незамедлительно должна была отправиться в Мексику. Да и моего мальчика, судя по телефонному разговору, собирались везти туда. Выключив в себе все эмоции, я поймала такси и поехала в отель, где все еще были мои вещи. Проезжая по цепному мосту, который соединял две исторические части города Буда и Пешт, я удивлялась его величию и тому виду, которым он делился со всеми. Живописная панорама на реку Дунай поражала своим великолепием и являлась визитной карточкой Европы. Я хотела запомнить Будапешт прекрасным голосом, ведь он не был виноват в том, что принес мне такую боль, которая сейчас отдавалась скрежетом в зубах. Засунув ее подальше, я сосредоточилась на главном – на спасении моего сына. «И куда, черт побери, подевался Диего?» – агрессивно спросила на родном испанском. «Что вы сказали, простите?» – отозвался вежливый таксист на английском языке. «Ничего, это так, мысли вслух». Я крутила телефон в руках, то и дело названивая Диего. Но, как назло, он был все еще отключен. Он заманил меня в ловушку, пел мне песни про любовь, которой нет. Как я могла ему поверить, дура? Он усыпил бдительность рассказами о замке Бори и своих чувствах, а в это время моего сына увозили подальше от меня. «Диего, как ты мог так поступить с нами? Мы же семья, а семья – это главное, что есть на свете. Ты предал нас, своего брата и племянника, и за это ответишь своей кровью». Водитель такси удивленно посмотрел на меня через зеркало заднего вида, не поверив тому, что я сказала. Я ему улыбнулась одной из своих самых очаровательных улыбок и послала воздушный поцелуй, отчего он засмущался и покраснел. Приехав в отель, я попросила портье заказать мне билет на ближайший самолет в Мексику. Войдя в номер, я собрала свои вещи и тут увидела рюкзачок моего Мигеля, и любимую игрушку, которая лежала на постели. Сердце словно сжали в тиски, отчего боль и слезы хлынули потоком. Я опустилась на пол и зарыдала. В этот момент я не была Селестиной и профессиональным убийцей. Я была просто матерью, у которой отняли дитя.